Седьмая глава. Но этой же ночью усердно трудились жрецы в храме Сехмет, очищая каменные плиты пола от проросшей между ними травы, водружая на место львиноголовое изображение, облачая его в пурпурные пелены и увешивая знаками войны и истребительного опустошения. Ибо, водрузив на голову Тутанхамона оба царских венца, красный и белый, лотоса и папируса, Ие сказал Хримхебу: «Теперь настал твой час, сын сокола. Можешь трубить в трубы и объявлять о начале войны. Пусть кровь очистительной волной омоет землю Кемет, чтобы восстановилось былое, и народ забыл самую память о ложном фараоне». Поэтому на следующий день, когда в золотом дворце фараон Тутанхамон вместе со своей царственной супругой играл в погребальные церемонии, а опьяненные властью жрецы Амона курили священные благовония и без устали проклинали имя фараона Эхнатона на вечные времена, Хримхеп отдал приказ затрубить в трубы на всех перекрестках, медные врата храма Сехмет распахнулись настежь, и Хримхеп во главе отборной части войска двинулся по аллее овнов торжественным ходом совершать жертвоприношение Сехмет. Жрецы к тому времени получили свою долю. Камнетесы рьяно тесали камни во всех храмах, дворцах и гробницах, уничтожая навеки вечные проклятое имя фараона Эхнатона. Фараон Тутанхамон тоже получил свою часть. Царские мастера строительных работ уже собирались на совет о месте будущей гробницы. Ие получил свою часть – десница царя. Он управлял землей Кемет, ведая налогами, судом, награждениями и раздачей знаков благоволения. И вот настал черед Хримхеба, чтобы и ему получить свою часть. Я последовал за ним в храм Сехмет, ибо он непременно хотел показаться мне во всем своем могуществе. Наконец он объявлял войну, ради которой употребил столько сил и хитрости, и к которой готовился всю свою жизнь. К его чести должен сказать, что Хримхеп в эти мгновения своего торжества отринул всякий внешний блеск и пышность и решил впечатлить народ именно простотой церемонии. Поэтому в храм он отправился на обычной колеснице. Над головами его лошадей не раскачивались перья, а колеса не сверкали золотом. Вместо этого по обеим сторонам повозки поблескивали, рассекая воздух, отточенные медные резаки, а его копейщики и лучники вышагивали ровными рядами следом, и удары их голых ног по камням аллеи овнов звучали гулко и мощно, как накаты волн, бьющихся о скалы, и негры ударяли в такт в барабаны, обтянутые человеческой кожей. Молча и боязливо взирал народ на статную фигуру на колеснице, вознесенную над всеми, и на воинство, лоснящееся от довольства, когда вся страна голодает. Молча наблюдал народ за тем, как Хримхеп проследовал в храм Сехмет, словно вдруг после праздничной ночи начиная догадываться, что страдания не окончены и еще ждут впереди. Перед святилищем Сехмет Хримхеп сошел с колесницы и вступил в храм в сопровождении своих военачальников. Их встречали жрецы, чьи лица, руки и одежды были обрызганы свежей кровью. Они повели воинство к изваянию Сехмет. Богиня была облачена в пурпурное одеяние, пропитанное жертвенной кровью, и от этого льнувшее к каменному телу. Каменные груди ее гордо вздымались, и кровь каплями просачивалась сквозь пурпурную ткань. В сумраке храма ее суровая львиная голова, казалось, шевелилась, а глаза из драгоценных камней вперялись, как живые, в Хримхеба, когда он, представ перед жертвенником, сжимал ладонями теплые сердца жертв и творил молитву о победе. Жрецы исполняли вокруг него прыжки ликования, наносили себе раны ножами и кричали: «Вернись победителем, Хримхеп, сын сокола! Вернись победителем, и богиня сойдет к тебе, живая, и обоймет тебя своею наготою!» Но Хримхеп сохранял совершенное хладнокровие среди жреческих прыжков и криков. Он с холодным достоинством исполнил все надлежащие церемониальные обряды и вышел из храма. Пока он совершал жертвоприношение, во дворе перед храмом и на площади за храмовыми воротами собралась великая толпа напуганных горожан, призванных сюда звуками труб. Выйдя из святилища, Хримхеп воздел окровавленные руки и заговорил, обращаясь к народу: «Слушай меня, народ земли Кемет! Слушай меня, ибо я, Хримхеп, сын сокола, своей рукою дарую победу и бессмертную славу всякому, кто пожелает следовать за мной на священную войну. В этот час боевые колесницы хеттов грохочут в пустыне Синая. Их передовые отряды разоряют нижние земли. Никогда еще земля Кемет не подвергалась столь великой опасности, как ныне. Ибо по сравнению с хеттами, прошлая власть гиксосов была милосердной и мягкой. Хетты идут на нас, им нет числа, и свирепость их – бич для всех народов. Они разорят ваши дома, выколют вам глаза, будут насиловать ваших жен и уведут в рабство детей. Хлеб не растет там, где проносятся их колесницы, и земля превращается в пустыню там, куда ступают копыта их лошадей. Поэтому война, которую я объявляю им, священная война. Это война ради жизни и ради богов земли Кемет, ради ваших детей и домов. И если все пойдет так, как должно, мы отвоюем обратно Сирию, победив хеттов, и богатство вернется в землю Кемет, вернется былое благоденствие, и каждый будет получать свою меру полной. Довольно чужеземцам осквернять нашу землю, довольно глумиться над бессилием нашего оружия и смеяться над нашей слабостью. Пришло время вернуть военную славу земле Кемет, и я сделаю это. Всякий, кто последует за мной по своей воле, обещаю, получит меру зерна и свою часть добычи, а добыча будет воистину громадна. Те, кто вернутся со мной в день победы, будут богаче, чем они могут вообразить. Того же, кто не захочет следовать за мной по своей воле, придется заставить силою, и ему придется на своем горбу тащить поклажу воинов и подвергаться насмешкам и поношению, не имея при том никакой части в добыче. Вот почему я надеюсь и верю, что каждый мужчина Египта, в котором бьется сердце мужа и который в состоянии держать копье, последует за мной по своей воле. Сегодня мы нуждаемся во всем, и голод следует по пятам за нами, но с победой для нас наступят дни великого благоденствия. Те, кто погибнет, сражаясь за свободу земли Кемет, вступит тотчас на поля блаженства. И ему не придется заботиться о своем теле, ибо о нем позаботятся боги Египта. Но только сложив все наши усилия, мы сможем победить. Женщины Египта, сплетайте ваши волосы, чтобы натянуть тетивы в луке. С радостью провожайте ваших мужей и сыновей на священную войну. Мужчины Египта, перекуйте ваши украшения на наконечники для копий и следуйте за мной. Я дам вам войну, которую еще не видел мир. Души великих фараонов встанут, чтобы сражаться на нашей стороне. Все боги Египта и прежде всего великий Амон будут сражаться вместе с нами. Мы вышвырнем хеттов из черных земель, как поток сметает со своего пути солому. Мы отвоюем обратно богатство Сирии и смоем кровью позор Египта. Слушай меня, народ страны. Харимхеп, сын сокола, победитель, сказал. Он замолчал, уронил окровавленные руки и тяжело перевел дух, потому что все это время кричал изо всех сил. Затрубили трубы, воины стали ударять древками копий по щитам и гулко топать. Кое-где среди толпы начали раздаваться крики, постепенно переросшие в общий громкий гомон. Так что уже все восторженно, с раскрасневшимися лицами вопили и вздымали руки. Наконец рев стал оглушительным, хоть многие из кричавших, я думаю, сами не знали, зачем они кричат. Харимхеп улыбнулся и взошел на колесницу. Воины расчищали ему дорогу, а восторженно ревущая толпа приветствовала его, сгрудившись по обеим сторонам аллеи овнов. В эти мгновения я понял, что для народа нет больше радости, как собравшись покричать вместе, и не имело значения, по какому поводу. В общем крике каждый чувствовал себя сильнее, а дело, ради которого кричали, казалось единственно правым делом. Харимхеп был очень доволен и горделиво помахивал рукою, приветствуя толпу. Он направился прямо в гавань, чтобы на своем корабле немедленно отплыть в Мемфис, ибо он и так слишком промешкал в Фивах, а по последним полученным известиям лошади хеттов паслись в самом Танисе. Я взошел на корабль следом за ним и, беспрепятственно пройдя к Харимхепу, сказал ему: «Харимхеп, фараон Эхнатон умер. Я больше не царский лекарь и волен распоряжаться собой, благо здесь меня ничто не удерживает. Я намерен последовать за тобой и отправиться на войну, потому что мне все на свете безразлично, и ничто меня больше не радует. Но мне любопытно увидеть, какую благодать принесет эта война, о которой ты твердишь всю жизнь. Воистину, хочу это увидеть и хочу узнать, будет ли твое владычество лучше власти фараона Эхнатона, или духи преисподней правят миром». Харимхеп возликовал и с поспешностью ответил: «Пусть это станет добрым предзнаменованием, ибо воистину я и помыслить не мог, чтобы ты, Синухи, стал первым добровольцем на этой войне. Нет, такого я от тебя не ожидал, зная, что удобство и мягкую постель ты любишь больше тягот похода. Я предполагал оставить тебя блюсти мои интересы в Фиванском дворце, усердно обрабатывая твоих здешних подруг. Но так, пожалуй, даже лучше, поскольку тебя, простака, проведет кто угодно и скормит тебе любую небылицу. А если ты отправишься со мной, то у меня, по крайней мере, будет под рукой стоящий врач, а это, мне думаю, будет кстати». «Правы были мои люди-синухи, прозвавшие тебя сыном дикого мула, когда мы воевали с Хабери. У тебя поистине сердце этой твари, раз ты не боишься хеттов». Пока мы разговаривали, гребцы отвели судно от причала, погрузили весла в воду, и корабль заскользил вниз по реке с развивающимися по ветру вымпелами. Фиванская пристань была бела от народа, и ликующий рев толпы достигал наших ушей. Харимхеп глубоко выдохнул и, улыбнувшись, сказал: «Как видишь, моя речь имеет шумный успех у народа. Но пойдем ко мне в каюту, я хочу смыть кровь божества со своих рук». Я последовал за ним. Он выставил за дверь песцов, тщательно омыл руки, понюхал их и хладнокровно заметил: «Клянусь Сетом и всеми злыми духами, я не подозревал, что жрецы Сехмет все еще совершают человеческие жертвоприношения. Но эти старики были просто вне себя от возбуждения, ведь храмовые ворота лет 40 уже не открывались. А я-то недоумевал, зачем им понадобились хетские и сирийские пленные, но я решил не вмешиваться. Я ужаснулся его словам, так что ноги у меня подкосились». А Харимхеп беспечно продолжал: «Если б я знал заранее, вряд ли я позволил бы им это. Можешь поверить, Синухи, что я был просто обескуражен, когда оказался перед жертвенником с теплым, кровоточащим человеческим сердцем в руке. Конечно, мне хотелось скорее вымыть руки. Но если благодаря этому Сехмет соблаговолит подсобить нашему оружию, то значит, дело того стоит, ибо воистину нам понадобится всякая помощь, какая возможна и какая невозможна. Хотя, пожалуй, несколько лишних копий были бы полезнее и вернее, чем милости Сехмет. Но отдадим жрецам то, что им принадлежит, и они оставят нас в покое». И он снова начал похваляться своим обращением к народу, желая, чтобы я тоже воздал должное его красноречию. Но я заметил, что речь, произнесенная им перед воинами в Иерусалиме, понравилась мне куда больше. Харимхеп оскорбленно возразил: «Одно дело говорить с войском, а другое с народом. Ты еще услышишь, как я разговариваю с воинами, без околичностей, прямо как я умею. Но то, что я говорил перед храмом Сехмет, предназначалось еще и потомству, ибо я отлично сознаю, что мои слова будут высечены на камне и останутся в веках. Поэтому я выбирал совсем не те слова, которые произношу перед сражением. В мою речь были вплетены слова прекрасные и возвышенные, которые, как хмель, ударяют людям в голову, ослепляют их и черное делают белым. Недаром же я изучал по древним письменам речи фараонов и военачальников перед народом. И моя речь была подобием их речей. Первым делом я представил войну с хеттами как оборонительную и призвал народ восстать против захватчиков, которые совершают опустошительные набеги на порубежные египетские земли. В общих чертах это правда. При этом я не стал скрывать, что намерен одновременно отвоевать для Египта Сирию. Далее, во-вторых, я отметил, что с теми, кто пойдет со мной добровольно, все будет хорошо, а тем, кого потащат силком, будет плохо. В-третьих, я объяснил, что эта война священная, и сослался на всех египетских богов. Хоть сам я отказываюсь понимать, чем одна страна святее другой, или почему боги Египта вдруг окажутся могущественнее хетских богов. Но и в древних письменах я читал, и в историях о прошлых войнах слышал, что стоит начаться войне, как тотчас обращаются к богам. И верховные военачальники в своих речах всегда призывают их. Народ любит такое, знаешь ли. А ведь ты не станешь отрицать, что моя речь произвела на них сильное действие. К тому же, не уверен, правда, принесло ли это пользу, я расставил своих людей среди толпы, чтобы они сразу начали кричать в мою честь. Заметь также, Синухи, что, суля им победу, я не стал особенно расписывать трудности, которые ожидают нас, потому что лишений и тягот народу все равно не избежать, так что нечего его стращать заранее. А для победы в этой войне придется здорово попотеть, и, отправляясь на нее сейчас с неопытными воинами, без копий и колесниц, я чувствую себя мальчишкой, тыкающим льва в морду соломинкой. Но раз мне суждено совершать великие дела, я не сомневаюсь в конечной победе. Боюсь только, что сначала многим придется умереть». «Харимхеп», — спросил я, — «есть для тебя что-нибудь священное?» Он на мгновение задумался и ответил: «Большому военачальнику и правителю должно видеть сквозь слова и фантазии и уметь самому использовать их как оружие. Признаюсь, Синухи, что это довольно тяжело и лишает жизнь радости. Но, пожалуй, чувство, что ты своевольно управляешь людьми и заставляешь их совершать великие дела, сильнее радости. Когда я был моложе, я верил в свое копье и в своего сокола. Теперь я верю больше в свою волю и знаю, что моя воля – это моя судьба. Но моя воля истачивает меня, как точило истачивает камень. И у меня нет ни единого мгновения отдыха, ни днем, ни ночью, ни во сне, ни наяву. И нет другого способа вкусить отдых, как только напиться допьяна. Когда я был моложе, я верил в дружбу и в то, что люблю одну женщину, чье презрительное сопротивление доводило меня до безумия. Но теперь я знаю, что ни один человек не может быть моей целью, только средством. И та женщина для меня теперь тоже лишь средство. Я сам средоточие всего. Из меня все исходит и ко мне все возвращается. Я Египет, и я народ. Поэтому, возвеличивая и укрепляя Египет, я возвеличиваю и укрепляю себя. Это правильно и разумно, как ты сам понимаешь, Синухи. На кого-то другого его слова, вероятно, произвели бы впечатление, на того, кто не был с ним знаком. Но не на меня, знавшего его хвастливым юнцом и видевшего в хитничуге его родителей, пропахших сыром и коровами, хоть Харимхеп и возвысил их. Поэтому я не мог слишком серьезно относиться к нему, как бы он ни украшал себя словами и не старался стать в моих глазах подобным божеству. Но я скрыл от него свои мысли и начал рассказывать ему о царевне Бакитамон, которая была страшно оскорблена, не заняв в торжественном выезде Тутанхамона подобающего ее сану места, так она считала. Харимхеп жадно слушал меня и предложил мне выпить вина, чтобы я продолжил свой рассказ. И так мы пили вино всю дорогу, пока спускались по реке к Мемфису и пока хетские колесницы опустошали нижние земли.